Только когда Фальтер заметит твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил: «Где же ты?» Зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил: «Вы же отлично знаете, что она умерла». «Ах, да», — заметил Фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне, добавил: «Что же, царствие ей небесное! Так, кажется, полагается в обществе говорить». Затем началась следующая между нами беседа. Я записал ее по памяти, но, кажется, верно. «Мне хотелось вас повидать, Фальтер», — сказал я, называя его на самом деле по имени-отчеству, но при переносе его вневременный образ не терпит этого прикрепления человека к определенной стране и кровному прошлому. «Мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас оставить вдвоем, они не в счет», — отрывисто заметил Фальтер. «Под откровенностью, — продолжал я, — мной подразумевается взаимная возможность задавать любые вопросы и готовность отвечать на них. Но так как вопросы буду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то все зависит от того, даете ли вы мне гарантию вашей прямоты. Моя вам не требуется». «На прямой вопрос отвечу прямо», — сказал Фальтер. «В таком случае позвольте бить в лоб. Мы попросим ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу». «Вот тебе раз», — проговорил Фальтер. «Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от вашего сообщения не умру, ручаюсь. Вы не смотрите, что у меня усталый невзрачный вид, сил найдется достаточно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при себе и даже, если хотите, застрелиться после вашего сообщения. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам может быть еще неприятнее, чем моя смерть. Ну так как же, согласны?» «Решительно отказываюсь», — ответил Фальтер и скинул со стоявшего рядом с ним столика, мешавшую ему облокотиться, книгу. «Ради того, чтобы как-нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей». «После чего точка», — вставил Фальтер. «Согласен. Вы мне ее не скажете. Все же я делаю два важных вывода. У вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму». Фальтер улыбнулся. «Только не называйте это выводами, сеньор. Это так, полустанки. Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения. Но круглота Земли, увы, отражена и в логике. При идеально последовательном продвижении мысли не вернетесь к отправной точке с сознанием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем, как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь? Ограничьтесь этим положением. Открылась сущность вещей, в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка. Я объяснить ее вам не могу, так как малейший намек на объяснение уже был бы проблеском. При неподвижности положения ошибка незаметна. Но все, что вы зовете выводом, уже вскрывает порог. Развитие роковым образом становится свитком». «Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь позвольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он проверяет выкладкой и испытанием, то есть мимикрией правды и ее пантомимой. ее правдоподобие заражает других, и гипотеза почитается истинным объяснением данного явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных или отставных мыслей, а ведь каждая когда-то ходила в чинах, осталась слава или пенсия. В вашем же случае, Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его откровением? Нельзя, — сказал Фальтер. Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней. «Видите ли, — отвечал Фальтер, — в Индокитае при розыгрыше лотереи номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ. В стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший. Но никто не знал, что он никому не принадлежит. Мнимая же принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел. Но, может быть, проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своем размножении, я комбинировал различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как Бертгольд Шварц. Я выжил. Может быть, выжил бы и другой на моем месте, но после случая с моим прелестным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией. Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернемся к главному. Что именно вам говорит, что есть истина? Обезьяна чужда жребию. Истин. Теней истин, — сказал Фальтер. На свете так мало. В смысле видов, а не особи, разумеется. А те, что налицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... Как бы сказать, отдача при распознании истины, мгновенный отзыв всего существа — явление малознакомое, малоизученное. Ну, еще там у детей, когда ребенок просыпается или приходит в себя после скарлатины, электрический разряд действительности, сравнительный, конечно, действительности, другой у вас нет. Возьмите любой трюизм, то есть труп сравнительной истины. Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова «черное темнее коричневого» или «лед холоден». Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из класса. Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных. Не это есть настоящая реакция на истину. Видите, как малоизвестно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова. Все нервы разом отвечают «да». Так что ли? Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения предмета истины, не ее самой. Если вы мне скажете, что такой-то вор, то я, немедленно соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник. Но истина уже мною незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает обратный образ. как это такого явного мошенника можно было считать честным? Другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым. Так, это все довольно ясно. Удивление же, доведенное до потрясающих, невообразимых размеров, продолжал Фальтер, может содействовать крайне болезненно. И все же оно ничто в сравнении с самим ударом истины. И этого уже не впитаешь. Она меня не убила случайно. Столь же случайно, как грянула в меня. Сомневаюсь, что при такой силе ощущения можно было бы думать о его проверке. Но постфактум такая проверка может быть осуществлена, хотя в ее механике я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую проходную правду. Скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой. Заключено ли в этом утверждение то, что лед горяч, или что в Канаде есть камни? Иначе говоря, данная истинка никаких других родовых истинок не содержит, а тем менее таких, которые принадлежали бы к другим породам и плоскостям знания или мышления. Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то, ни другое не предопределяет веры в гомеопатию или в необходимость истреблять антилоп на островках озера Виктории, Ньянджи. Но узнав то, что я узнал, если можно это назвать узнаванием, я получил ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире. Только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крышек. Я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия, то есть в какой мере я еще не сошел с ума или, напротив, как далеко оставил за собой все, что понимается под помешательством. Но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, открылась суть. Воды, пожалуйста. Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я понял вас? Неужели вы отныне кандидат всепознания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное, но в ваших словах нет конкретных признаков абсолютной мудрости. «Берегу силы», — сказал Фальтер. «Да я и не утверждал, что теперь знаю все. Например, арабский язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал строки вон в той газете, которую читает мой дурак зять. Я только говорю, что знаю все, что мог бы узнать. Тоже может сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда ли? Но только энциклопедия, точное заглавие которой я узнал, вот, кстати, даю вам более изящный термин, я знаю заглавие вещей, действительно всеобъемлющее. И вот в этом разница между мною и самым сведущим человеком. Видите ли, я узнал, и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, дамы, не смотрите. Я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть ее чудовищной. Когда я сейчас скажу «соответствует», я под соответствием буду разуметь нечто бесконечно далекое от всех соответствий, вам известных. Точно так же, как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов. Итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил. Вместе с тем, возможное знание всех вещей, вытекающее из знания главной, не располагает во мне достаточно прочным аппаратом. Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления, как будто ничего не случилось, то есть поступаю как бедняк, получивший миллион, а продолжающий жить в подвале, ибо он знает, что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень. Но сокровище есть у вас, Фальтер, вот что мучительно. Оставим же рассуждение о вашем к нему отношении и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною к сведению. А кроме того, я готов не делать даже самых очевидных заключений, потому что вы намекаете, всякое логическое заключение есть заключение мысли в себе. Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов. Я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища. Но ведь вы не выдадите его тайны, если скажете мне, лежит ли оно на востоке, или есть ли в нем хоть один топаз, или прошел ли хоть один человек в соседстве от него. При этом, если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор. «Теоретически вы завлекаете меня в грубую ловушку», — сказал Фальтер, слегка затрясясь, как если б смеялся. На практике же это есть ловушка, лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я мог бы ответить простым «да» или «нет». Таких шансов весьма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, пожалуйста, валяйте. Я подумал и сказал. Позвольте мне, Фальтер, начать так, как начинает традиционный турист. С осмотра старинной церкви, известной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас, существует ли Бог? Холодно, — сказал Фальтер. Я не понял и переспросил. Бросьте, — огрызнулся Фальтер. Я сказал холодно, как говорится в игре, когда требуется найти запрятанный предмет. Если вы ищете под стулом или под тенью стула, и предмета там быть не может, потому что он просто в другом месте, то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Сказать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует, то есть вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг.